899. Ноябрь, 15. Есть предел погружения в земное, за которым следует отрыв от высшего. Где сердце ваше, там и сокровище. Высшего не удержать, если сердце земному предается. В этом и трудность. Быть на земле, быть среди мира, но не от мира сего. Но жизнь властно требует внимания, чувств и заботы, и так, что не уделить их нельзя. Темные же стремятся все усложнить и ухудшить, и крепче к земле привязать, и во все лучшее внести самое худшее. Темные стремятся обречь на терзание земными вещами или чувствами. Выход один — не терзаться. Вот даже в общение вторглись. Ведь первая мысль должна быть о владыке, но стала она о земном, и земное дает направление общему течению мысли. Восприятию предпосылается мысль. Но если это мысль о земном, то каково же будет восприятие? Земное тянет к земле, земному поставьте пределы. Испытание проходимое нелегко, но и его надо успешно пройти, как уже многие проходили. Яви спокойствие и выдержку. Жизнь покажет сама, как ею лучше управить. Но управить ею нужно во что бы то ни стало, иначе управит она. Она управляет рабами, и каждый волен, если хочет, отдать себя в добровольное рабство. Но мне не нужно рабов. Значит, рабство у жизни и следование за мною несовместимы. Свободу свою сумею отстоять. Ведь все действия и поступки могут быть совершаемы в свободе или рабстве. И только овладевший собою и ставший господином самого себя может овладеть и удержать около себя то, что он хочет. Раб будет находиться в постоянной зависимости именно от того, что хочет удержать, и рабски смотреть в глаза тем, от кого это зависит, боясь потерять то, что ценным для себя почитает. А ты не бойся потерять ничего. Ты жизни и людям ставь свои условия. Будь сильным и магнитную силу энергии своих знай. Сильнее, нечем у обычных людей, и не им с тобой состязаться. Но при условии правильной политизации сознания. Говори и поступай, как власть имеющий. Ты мой. Не могу допустить, чтобы кто-то или что-то тобой овладели. Ты лучше владей, ибо право имеешь. На охране цитадели духа стой крепко. Не охранишь — растерзают. Растопчут пятою свою даже те, кто говорит, что любит. Помни, уважается и признается лишь сила. Будь же сильным всегда, и в радости, и в горе, любимый и ненавидимый, желаемый или безразличный. Лишь силою духа удержишь ты то, что нужным и ценным считаешь. Помысли, как силы собрать, как ларец закрыть поплотнее, и как ухитриться, тепло и свет отдавая, оберечь источник тепла и света, то есть огонь от раздачи. Без огня ты ничто. Пустая оболочка, совершенно утратившая свои магнитные свойства. Учись, сын мой, какие прекрасные возможности даются жизнью яро научиться, как быть сильным и как силою духа вокруг удержать сознание близкие сердцу. Как полагаешь, что лучше? Волю свою утвердить или же отдать ее в чьи-либо руки, даже самые близкие, но земные? Быть сильным — значит, суметь удержать то, что дороже сердцу. Будь сильным, если не хочешь терять.